Глава третья. В последующие дни ситуация заметно ухудшилась. Пару дней музыки слышно не было. Затем она возобновилась еще громче, чем прежде. Несколько раз наезжала банда мотоциклистов, каждый раз отчаянно ревя моторами при подъезде и при отъезде, неистово носясь по всей округе в погоне друг за дружкой и издавая при этом протяжные улюлюкающие вопли. Кучка посетителей у фургона вовсе не уменьшилась, и с каждым днем я все дольше и дольше подбирала разбросанные жестянки и бумагу по обеим сторонам дороги. Что еще хуже, фургон стал работать и по вечерам, с 7 до полуночи, по странному совпадению, в часы работы моего кафе. И я каждый раз вздрагивала при звуке включавшегося генератора, понимая, что моей тихой блинной грозит все более разнузданный уличный разгул. Розовая неоновая надпись над прилавком гласила «Улюка, сэндвичи, закуска, жареная картошка». И ярмарочные ароматы кипящего масла, пива и горячих сладких вафель наполняли тихий ночной воздух. Часть моих посетителей выражала недовольство, часть просто перестала приходить. К концу недели 7 моих постоянных клиентов вообще перестали ко мне ходить, а в будни кафе совершенно пустело. В воскресенье приехало было человек 10 из Анже, но в тот вечер шум был особенно невыносимый, и они нервно поглядывали на толпу у дороги, где стояли их машины, и под конец уехали, не запросив ни десерт, ни кофе, и, что подозрительно, не оставив даже чаевых. Больше так продолжаться не могло. В Ле-Лавёс нет полицейского участка, но есть один жандарм. Луи Рамонден, сынок Франсуа. Правда, я особенно с ним дела не имела, потому что он из тех самых семей. Ему уже к 40, рано женился на девчонке из местных, недавно развелся. Внешне похож на своего деда Гийома, того самого, с деревянной ногой. Не хотелось мне с ним сейчас говорить, но все так стремительно рушилось, куда ни кинь, все клин, что в одиночку мне было уже не справиться. Я рассказала Луи про фургон-закусочную, про шум, про мусор, про моих посетителей, про мотоциклистов. Он слушал меня снисходительно, как всякий молодой человек, старую брюзгу, кивал, улыбался так, что у меня руки чесались стукнуть его по лбу. Потом стал спокойно и весело, как будто имеет дело со старой глухой тетерей, втолковывать, что, мол, пока еще нету такого закона. Что крэп-фрамбуа стоит на главной дороге. Что с того времени, как я появилась в деревне, уже многое не так, как раньше. Что он может, конечно, поговорить с Люком, владельцем фургона, но и я должна проявить понимание. Уж я-то поняла. После видела Луи фургона уже без формы. Он ворковал с хорошенькой девчонкой в белой майке и джинсах. В одной руке держал жестянку с пивом «Стелла», в другой — сахарную вафлю. Насмешливо улыбаясь, взглянул на меня, когда я шла мимо с корзиной за покупками. Но я и бровью не повела. Мне все стало ясно. Дальше дела в крэп-фрамбуаз пошли хуже некуда. Теперь у меня стало наполовину пусто, даже по субботним вечерам, а на неделе в дневные часы и того пустее. Правда, остался Поль, верный Поль, при своем непременном ежедневном дежурном блюде и деми, и из чистой благодарности за это я стала подавать ему пиво бесплатно, хотя больше одного стакана он никогда не просил. Моя официантка Лиз сообщила, что Люк остановился в «La Mauvaise Reputation», где по-прежнему сдаются комнаты. «Не знаю, откуда он», — сказала она, — «кажется, из Анже. Заплатил за 3 месяца вперед, так что, выходит, скоро отсюда не уберется». 3 месяца. Это же почти до самого декабря. Интересно, так же ли дружно будет валить его клиентура, когда грянет мороз? Для меня холодные месяцы всегда были мертвым сезоном. Ко мне мало кто заходил, зимой особо не заработаешь. Теперь, если и дальше так пойдет, я и последних посетителей могу лишиться. Лето — самая лучшая для меня пора. И за солнечные месяцы я обычно умудрялась скопить столько денег, чтобы в достатке прожить до весны. Но в это лето... В такой ситуации Безрадостно признавалась я себе, видно, убытков не избежать. Правда, сколько-то денег у меня было отложено, но ведь надо и Лис жалование платить, и в лечебницу для Рен посылать, и скот кормить, и запасы делать, и на топливо, и на прокат техники. И осень на носу. Придется подсобников нанимать, им платить. Да сборщикам яблок, да Мишелю Уря за комбайн. Надо бы еще в Анже и зерно продать, и сидр, чтоб хоть как-то перебиться. Все равно, похоже, придется круто. Тщетно я колдовала с цифрами, прикидывала, даже с внуками перестала возиться и впервые пожалела, что Писташ приехала ко мне в это лето. Она пожила еще недельку и уехала, забрав Прюн и Рикотта, и в глазах ее я читала, что веду себя неразумно. Но я не сумела найти в себе тепла, чтобы открыть ей все, что у меня на душе. Вместо нежных чувств к дочери внутри у меня засело что-то жесткое, холодное, твердое, сухое, как плодовая косточка. Когда мы прощались, я порывисто ее обняла и отвернулась, не проронив ни слезинки. Прюн подарила мне охапку цветов, которые собрала на лугу, и меня вдруг обуял дикий страх. Я поняла, что стала такая же, как моя мать. Внешне суровая, бесстрастная, тайна полная страхов и тревоги. Мне хотелось протянуть руки к дочери, объяснить, что она тут совершенно ни при чем, но почему-то никак не получалось. Мы воспитаны скрывать от всех свои чувства. Эту привычку не так-то просто переломить.